Глава вторая. Мариус в бедности. Совсем на свете свыкаешься и с нищетой тоже. Мало-помалу она становится не такой уж невыносимой. Она приобретает, в конце концов, устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает, иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Пон-Мерси наладилась. И вот каким путем. Самое худшее для него миновало. Теснина впереди расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около 700 франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль полезности. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и тому подобное, что давало ему чистых 700 франков ежегодно. На них он и жил сносно. А как именно? Об этом мы сейчас расскажем. За 30 франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, торжественно именовавшуюся кабинетом. Там было только самое необходимое. Обстановка являлась собственностью Мариуса. 3 франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам горячую воду, свежее яйцо и хлебец в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от 2 до 4 су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В 6 часов вечера он шел по улице Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Бассе на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал порцию мясного за 6 су, полпорции овощей за 3 су и десерта на 3 су. Хлеб стоил 3 су. И его давали в волю. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести госпожа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку госпожи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в 16 су. Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «Водяным Руссо». Итак, при завтраке в 4 су и обеде в 16 Мариус тратил на еду 20 су в день, что составляло 365 франков в год. Прибавьте 30 франков за квартиру и 36 франков старухи, кое-какие мелкие расходы, и получится, что за 450 франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему 100 франков, белье 50, стирка 50, а все в совокупности не превышало 650 франков. У него оставалось еще 50 франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю 10-ку-другую взаймы. Однажды Курфейрак занял у него даже целых 60 франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус упразднил. У Мариуса было 2 костюма — старый на каждый день и новый для торжественных случаев. И тот, и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше 3. Одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Когда старые изнашивались, он покупал новые. И все же сорочки были у него почти всегда рваные. И это вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка. Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы. Их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. Чего только он не испытал, и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен ни единого су. Для него всякий долг означал начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина. Господская власть распространяется только на ваше физическое «я». Кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и часто сидел голодным. Памятуя, что крайности сходятся, и упадок материальный, если не принять мер предосторожности, может привести к упадку моральному, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось потом бить отбой. Строгость лежала на его лице, словно румянец. В своей застенчивости он доходил до резкости. Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку. Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил ореолом человека, которому был обязан жизнью отца. Этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней. Большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье с тех пор, как узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. Он прилагал огромные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты. Мариус изъездил окрестности, побывал в Шелле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение 3 лет он предпринимал эти поиски, тратя на них все свои скудные сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в постигшей его неудаче. Он негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником. И Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так?» — думал он. «Ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот умирал на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах? А он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и, в свою очередь, вернуть к жизни? Нет, я найду его». Чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье. Оказать Тенардье услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю, вот я, располагайте мною», было самой отрадной, самой высокой мечтой Мариуса.